Глава 10. Обгладывая куриные косточки, аккуратно складывала их на салфетку. Конечно, мясо я не очень люблю, но уж что принесли. Наглеть и требовать чего-то иного не стало. Поздно, все устали, уже не до моих капризов. А вообще, чего жаловаться? Ужин у меня вышел пусть и не совсем обычный, но зато очень сытный. Куриные крылышки под виноградным соусом, вареный картофель, толченый с молоком, жареные гренки с сыром, нарезка из огурцов и сладкого перца, горстка моего любимого зеленого горошка. Но главное — вазочка с фруктами. Я не без удовольствия разглядывала сочные персики, роскошную гроздь розового винограда, красные яблоки, синие сливы и оранжевые пахучие мандарины. Все спелое, красивое, аппетитное. И мне одной. Только лишь мне. В дверь тихо постучали. Я мгновенно напряглась, гадая, это управляющий что-то позабыл или иной гость. Отложив кость, вытерла руки и с опаской пошла проверить, кого же все-таки принесло. Приоткрыв резную тонкую дверь, тут же натолкнулась взглядом на Ульви. Сердитого Ульви, рассерженного, с пылающим взором. «Что?» Сложив руки на груди, я вопросительно приподняла бровь и приготовилась получить нагоняй. Правда, за что еще не поняла. Ну, думаю, это я сейчас услышу, можно и не напрягаться. «Ты когда мне чемодан собирала? О чем думала, сестрица?» Зарычал он. А в голосе столько неподдельного возмущения, прямо крик души. «Да не секрет о чем. Все о том же, о твоем скором браке», — спокойно ответила и, прищурившись, все же уточнила. «Так что не так?» «То есть ты считала, что по приезде я сразу соскочу с кареты и побегу искать ту единственную, не зная ни сна, ни отдыха?» Упершись кулаком в косяк, брат навис надо мной аки вулкан, а судя по тому, как раздувались его ноздри, еще и действующий, того и гляди, рванет. «Да что не так? Говори, как есть!» — проворчала я, затаскивая брата в комнату. «Свидетели нам ни к чему. У Льви нужна исключительно положительная репутация». Развернувшись, снова натолкнулась на гневного брата, униматься тот не желал. «А в чем мне ходить днем, а? В чем спать, Айла? В этом?» Брат покрутился на месте и нервно дернул за жабо. «Ты о чем думала, собирая мне чемодан?» «Хм...» Пожав плечами, натужно вспоминала, сложила ли я ему хоть какой-нибудь домашний костюм и пижаму. И ничего такого на ум не приходило. «За что?» — простонал он. «Ни книг, ни нормальной одежды!» «Ладно тебе, чего киснешь?» — как можно веселее произнесла я, чувствуя за собой вину. «К братцу в гости зайди!» «Наверняка у него что-нибудь для тебя найдется. «Не хочу». Его передёрнуло. «А что так?» Мое любопытство вмиг навострило уши. «Ходил тут злой, рявкает на всех. Здоровый такой!» У Льви устало растёр затылок. «В детстве он был куда веселее и проще. Сейчас как сыч». «Да и ты не мелкий, у Льви!» Отмахнулась я. «Ну, к папе обратись». «Он у дяди Сета в кабинете до сих пор!» — простонал брат. «А я не могу переодеться, потому что просто не во что!» «Они отмечают!» Я легонько ударила тыльной стороной ладони по шее, жирно намекая, что там в ход идёт молодое вино. «Прости, родной, но свою ночную рубашку я тебе не дам. Разгуливай по комнате в подштанниках!» «Неудобно!» — фыркнул он. «Служанки ходят!» «Так и хорошо!» Воодушевилась я. «Пусть смотрят, мускулы разглядывают. Оценят тебя. С дамами поделится, что там ого-го, какой жених». «Ну почему у тебя все сводится к одному?» Зарычал он, заметно психуя. «Потому что мама к стене прижала», гневно выдала я. «Ладно, ладно», мгновенно успокоился он и одним движением, содрав с ворота рубашки жабо, расстегнул все пуговицы. Вздохнул с облегчением и вновь взглянул на меня. «Рассказывай, что у вас там в кабинете дяди случилось?» «Ничего». «Не обманывай, от тебя дымом пахнет за версту. Делись с братом, что спалило?» Он встал на пуфик и нагло завалился на мою кровать. «Ой, ай, ого, ого-го!» — раздалось сверху. «Откуда у тебя это?» Поднялась рука и продемонстрировала мне трофей, утащенный из библиотеки дядюшки. Гневно засопев, я подскочила к братцу и стянула с его ног сапоги. «Грязные, неряха на мою голову!» «Айла!» — Ульви сел. «Откуда? Их же всего три!» Я важно прошла к столу. «Две в какой-то там академии, а третья теперь моя!» «Наша, ты хотела сказать!» Ульви с любовью провел ладонью по обложке Талмуда. «Нет, брат мой любимый, пока она моя. Но...» Я сделала многозначительную паузу. «Она может стать и твоей». «Что тебе нужно, вымогательница?» — повелся он. «Я за нее душу продать готов». «Далась она мне, душа твоя». Я достала из корзины виноград и закинула в рот сразу три ягодки. «Пять желаний». «Три». Отозвался он, поглаживая корешок книги. «Шесть!» «Боги!» Заныли на кровати. «С кем я спорить собрался? Ладно, пять желаний, перечисляй!» «Нет! Желания будут выдвигаться по обстоятельствам. После пятого книга целиком и полностью твоя. В чемодан и домой ее, в сокровищницу!» «Айла, ты представляешь, сколько она стоит? Да боги с ценой!» Ее же достать невозможно!» «Ну, я же достала!» Добрый дядя Сет на меня взглянул и выдал. «Все здесь твое!» «Чего?» Брат книжку-то положил. «Что за странное заявление? Как взглянул?» «Не знаю». Я пожала плечами и продолжила. «Но книгу отдал. Даже не просила толком». «Стоп!» Ульви жестом заставил меня замолчать. «У дяди... жена уже была избранной». «Не-не-не», я замотала головой. «Даже не намекай, он же мне в отцы годится». «Тут что-то другое. Как отец реагировал?» «Ну, его это по меньшей мере удивило». «Хм, все равно держись от него подальше. Но если что-то понравится, забирай», хмыкнул он и снова погладил Талмуд. «Ты там руки не распускай», шикнула я на него. «Это пока моё!» Взяв вазу с фруктами, я вскочила на пуфик и приземлилась рядом с братом. Его слегка подкинуло на перине. «Ульви, почему у нас дома не такие постели?» «Не знаю». Он откинулся на подушку и сгробастал самый большой персик. «Но это нужно исправить. Такая прелесть эти балдахины. Лежишь, как в императорских покоях». «Ага». Блаженно протянула я. «И комары не жужжат». Ульви доел персик и метко запустил косточку в грязную тарелку на столе. Я рассмеялась и снова взяла виноград. «Сладкий?» Брат покосился на мою прелесть. «А то! Поэтому я тебе его не дам!» «Ну одну, не будь жадиной!» «Самую маленькую!» Нехотя уступила я. «Айла, ты меня не любишь!» «Я люблю тебя больше всех!» С этими словами я сорвала с веточки самую большую виноградину и впихнула ее брату в рот. Странный шум привлек наше внимание. Не сговариваясь, привстав, мы взглянули сквозь приоткрытую дверь на террасу. Там было уже темно, только неясные силуэты деревьев. Но я была уверена, что видела тень. Кто-то за нами наблюдал. «И что это было?» — прошептала я. «Спокойно, Айла. Дом полон людей». «Нет, Ульви, там кто-то был». «Успокойся. Здесь тебе ничего не угрожает. Я буду напротив, родители тоже. Никто не причинит тебе вреда. Выдохни». Он взял мою ладонь. «Ты слышишь меня, сестренка? Я всегда буду рядом и всегда тебя спасу». Дом притих, когда брат вышел из моей комнаты. Как и всегда, он дождался, чтобы сон меня сморил. За что я была ему благодарна. Огонь. Куда ни посмотри, оранжевая живая стена, изгибающаяся и старающаяся тебя достать, лизнуть кожу, испепелить волосы. Дым. Я чувствовала, как задыхаюсь. Он заполнял легкие, вызывал резь в глазах. Слезы потоком лились по щекам. Я стирала их ладонями, размазывая по лицу соленую влагу. Пепел кружил над головой, словно хлопья черного снега. Треск горящих балок, их жалобный стон под гнетом всепожирающей стихии. Огонь повсюду, куда ни глянь. Я металась по двору своего прежнего дома и никак не могла выбраться из замкнутого круга. Ловушка. Зацепившись ногой за тяжелую цепь, подняла ее. Токи. Железо мгновенно раскалилось и стекло с моих ладоней, не причиняя никакой боли. Растерев кулаком глаза, уставилась на пустую собачью будку. Рядом с деревянной миской валялись нетронутые рыбьи головы. И огонь стеной. Страх разъедал душу. Сердце бешено колотилось. Я поднялась на ноги и постаралась обежать дом. Но куда бы я ни повернула, как сильно бы ни бежала, все равно возвращалась на передний двор, к покосившемуся забору, к сараю, к тропинке, на которой, вскипая от жара, растекались лужицы крови. Скрип отдаляющейся телеги где-то там, на дороге, ведущей к тракту. Спасения не будет, выхода нет. Кожа пылала от жара. Дышать! Я пыталась сделать вдох, но лишь хваталась за горло. Мелькали тени, они то появлялись из огня, то исчезали в нем, растворяясь. Смех братьев, пламя на мгновение преобразилось в их лица. Лиам, Виям, шаги за спиной, громкие. Но обернувшись, я не увидела никого, лишь большая тень, огромная, дракон. Дым закрутился смерчем и устремился к объятому пламенем дому. Скрипнула ветхая входная дверь, и на старое покосившееся крыльцо вышел отец с глиняным графином в руках. Подняв голову, он взглянул на меня мутными глазами, печально улыбнулся и выпустил графин из руки. Глиняный сосуд разбился на мелкие осколки, взвелось пламя, и крыльцо обвалилось. Отец исчез. Не в силах сдвинуться с места, я смотрела на окна своей комнаты. Лишь чернота, пустые глазницы, скрип, грохот. Крутанувшись на месте, заметила невысокую тень. Из сарая выкатилась мамина тележка, наполненная морковью. Она пронеслась мимо меня и исчезла в огне. Где-то за этой ревущей стеной слышался отчаянный лай Токи. Это придало сил. Я металась, ища спасения, а круг все сужался, оттесняя меня к ненавистному дому. Мелькали тени и шаги, шаги. Кто-то постоянно находился за моей спиной, дышал в затылок, легонько касался волос. Я чувствовала его присутствие всем телом. Холодный пот вызывал толпу мурашек, спускающихся по шее вдоль позвоночника. Но, несмотря на озноб, становилось все жарче, все удушливее, все страшнее. Падая на землю, я вслушивалась в далекий лай Токи. Верный друг отчаянно рвался через стену огня. Моя последняя надежда. Но силы покидали. Что-то вязкое потекло по виску, стерев это пальцами, поднесла к лицу. Темная грязная кровь. Что-то мелькнуло. И рядом упала разбойничья дубинка. Потянувшись к ней, я замерла. На моей руке вспыхнуло черное магическое пламя, и появился браслет. Он плотно сжимал запястье. Руны в его плетении ярко вспыхивали фиолетовыми всполохами. Подарок Оуэна. Уткнувшись носом в жирную, покрытую слоем сажи и пепла грязь, я вновь услышала шаги и словно наяву над собой. «Эта вещь тебе не принадлежит, маленькая дрянь! Еще не хватало, чтобы мой сын путался с магичкой!» И голос такой знакомый! Вздрогнув, я распахнула глаза и, испугавшись, затушила тлеющий край одеяла, ладонью касаясь пламени только уже наяву. «Сон! Мой кошмар! Он вернулся!» Стал ярче, реальнее, ужаснее. Вздрагивая, я стерла с щек слезы. В воздухе ощущался слабый запах дыма. Подскочив, осмотрела перину и простынь, влажные. И постель, и моя ночная рубашка, и волосы. Как я боялась, что однажды во сне сожгу все вокруг себя, спалю дом, свою любимую семью, папу, маму, Ульви, Токи. Этот страх был сильнее любого кошмара, потому что тогда мне уже не проснуться, не почувствовать объятия любимых людей. И этот ужас преследовал меня всю жизнь. Вздрогнув всем телом, я спустилась с высокого ложа и поежилась. Снаружи тянуло сыростью, дверь так и осталась приоткрытой. Мой слух уловил капли дождя, они барабанной дробью стучали по каменному навесу террасы. Еще раз взглянув на постель, поняла, что сегодня уже не усну. Тяжело вздохнув, распахнула настежь дверь и вышла на огромный балкон в одной сорочке. Глубокая ночь, никто меня не увидит. Ступая босыми ногами по полу, ощущала лишь холод. Никакого огня, только стена дождя. Как я была ей рада! Вокруг пахло цветами, сладкие ароматы пьянили. Пройдя до перил, перевесилась и взглянула вниз. Сад. Высокие фруктовые деревья, усеянные зелеными ягодами вишня, желтеющая слива, запущенные клумбы, розы, красные крупные пионы, а вокруг на дорожках яркие опавшие лепестки. Никто не срезал цветы, не собирал букеты. Стена колючего шиповника. Его так давно не обстригали, что кусты потеряли всякий вид. Розовые и голубые шапки гортензии. Сколько красок вокруг. Ко всему бы этому приложить руки. «И чего тебе не спится, Лера?» Голос за моей спиной оказался столь неожиданным, что я прижала руки к груди и резко обернулась. С кончиков пальцев сорвалось пламя, но хмурый генерал легко его отбил и послал мой слабенький фаербол куда-то в стену дождя. Усмехнувшись, дракон покачал головой. Он стоял босой, в одних коротких штанах и куртке, накинутой на голые плечи, и смотрел на меня, не отрываясь. В серых, как грозовое облако, глазах разгоралось неистовое фиолетовое пламя. Зрачок запульсировал и вытянулся в тонкую нить. Пламя его глаз разгоралось. Мышцы лица мужчины дернулись, он то ли скалился, то ли принюхивался. На мгновение показались внушительные клыки. На скулах, подбородке, лбу проступили крупные серебряные чешуйки. Я еще никогда не видела человека столь близкого к обороту, даже несмотря на то, что много лет прожила в семье драконов. Магическое пламя разгоралось, заполняя глаза. Взгляд генерала прожигал насквозь. Он проникал в душу, оставляя там свой отпечаток. «Дракон!» — сообразила я. На меня неотрывно смотрел зверь. Зрачок резко расширился, запульсировал и вновь вытянулся в тонкую линию. Серые глаза генерала следили за каждым моим движением, словно я его жертва, а он расчетливый охотник. Это ощущение мне не понравилось. «Вам не говорили, что подкрадываться со спины нехорошо?» Как можно смелее произнесла я, а сама спешно искала пути отступления в свою комнату. Еще никогда мне не хотелось так позорно бежать с поля боя. «Нет, Лера». Он усмехнулся, словно почувствовал мой страх перед ним. Наоборот, только так и побеждал. «Это подло, вы не находите?» Я отошла от перил и сделала пару шагов назад, увеличивая между нами расстояние. «Нет, не нахожу». Он внимательно следил за моими действиями. На его губах обозначилась высокомерная улыбка, такая противная, что захотелось стереть ее с лица дракона. «Я тебе больше скажу, Лера. Это весьма эффективно. На войне не до приличий». «Я не Лера, а Ора», — процедила сквозь зубы, отступая к двери в свою комнату. «Это что-то меняет?» Он вопросительно приподнял бровь и сложил руки на груди. И весьма мощной груди. Все же Ульви заметно проигрывал брату в габаритах. Этот генерал будто выточен из камня. Можно было легко различить каждую мышцу, и я не сомневалась. Прикоснись я к ним, они оказались бы тверды, как скальная порода. И все же я не могла оторвать взгляд от этого мужчины. Что-то в нем будоражило мое сознание. Мысли постоянно сворачивали куда-то не туда, ступая на грешную тропинку недозволенного для молодой незамужней женщины. «Неужели я задал такой сложный вопрос, Лера? Что же меняет мое к вам обращение?» Он прищурился, ведя какую-то свою игру, смысла которой я не понимала. «Для меня меняет все», — выдохнула я, пытаясь вернуть свои мысли в нужное направление. «А для меня ровным счетом ничего. Ора, Лера, все едино. Никогда не страдал возвышением собственной расы над магами или оборотнями. Да и против ведьм ничего не имею». Он подошел к перилам и, согнувшись, сложил на них руки. Замер. Просто стоял и смотрел, как капли бьют по небольшим лужам на каменной тропинке. «Вы видели оборотней?» — прошептала я. «Говорят, они населяют континент через океан». Он не отреагировал на вопрос. Молчал и всматривался в одну точку, словно уйдя в себя. Поняв, что ответа не будет, пожала плечами и решила, что мне лучше вернуться в комнату. Развернувшись, сделала лишь шаг и тут же услышала тихое: «Не уходи, Ора, мне тоже не спится. Вместе не так одиноко коротать ночь». Тон его голоса стал подкупающе мягче, да и выглядел он в этот момент не как хамоватый генерал. Глубокая ночь, а он босой, как и я, на террасе. Неужели его тоже терзают кошмары? Это затронуло мое любопытство. Подумав немного, я взглянула на него и хитро прищурилась. «Чего же вам не спится? Совесть является мучить за загубленные жизни магов». Его плечи затряслись, и до меня долетел тихий смешок. «Нет, Лера, совесть для военачальника — ненужный элемент». «Тогда что же вы здесь делаете?» «Сам не понимаю, что со мной». Улыбка сошла с его лица. «Не могу уснуть, и все тут. Иногда такое бывает. Я чувствую неясный страх в груди, словно чужой. Он терзает меня, не дает покоя. Только по ночам. Днем никогда. Это странно, правда? Сегодня именно такая ночь». «Ну вот, ни одно меня, значит, во снах душат кошмары. Даже немного жалко стало этого огромного мужчину». Вернувшись, я уцепилась за перила и, подпрыгнув, уселась на них сверху. Генерал вздрогнул и, резко рванув ко мне, схватил за плечо так сильно, что напугал. Открыв рот, я лишилась дара речи. Но, опомнившись, обхватила его запястье двумя руками, пытаясь высвободиться. «Генерал, как вас там?» С перепугу и имя его позабыла. «Вы что творите?» Он вскинул голову и уставился на меня в упор безумным шальным взглядом. Моргнул. В его ледяных глазах снова появилось пламя. Зрачок пульсировал, как бешеный. Он то сужался до тонкой нити, то вновь становился человеческим. Подавшись вперед, мужчина втянул в себя воздух, его ноздри расширились. Снова моргнув, он склонил голову на бок. Внимательный взгляд прошелся по моему лицу, телу. «Генерал!» — процедила я сквозь зубы, откровенно злясь на такое самоуправство. «Не отпустите? Заору! Мне подмоченная репутация кстати, а вот вам вряд ли». «Прости». Он нехотя выпустил мою руку. «Мне вдруг показалось, что ты упадешь. Не знаю почему, но...» «Чего это я упаду?» Я усмехнулась и вмиг подобрела. «Да я мастер держать баланс. К тому же невысоко». «Достаточно, чтобы переломать кости». Поджимая губы, процедил он недовольно. «Слезь, пожалуйста, перила влажные. А ты еще и... А почему ты в ночной сорочке?» Он скользнул взглядом по моему одеянию. «Наверное, потому что ночь?» Разведя руками, я оскалилась в улыбке. «К тому же, генерал, сами знаете, как вас там. Моя сорочка приличная да нельзя и куда скромнее дневного платья. Вот даже щиколоток не видать». Я кокетливо приподняла подол и показала босую стопу. Он сглотнул и насупился. «Я Хейл, а не как меня там?» В его голосе зазвенело недовольство. «И слезь, огонек, не провоцируй меня, а не то стащу сам!» «Ух, какие мы нервные!» Я спрыгнула на пол и оперлась о перила бедром. «Так лучше?» «Намного». Он странно вглядывался в мои глаза, словно пытался там что-то высмотреть. «А почему ты не спишь, колючка Айла?»